Выражение лица намекало, что сейчас юристу хочется отборно выругаться, но вместо этого он взял в руки телефон, который разблокировался от прикосновения его пальца, после чего надолго замер, судорожно пролистывая переписку пальцем и все больше округляя глаза. Наконец оторвался от изучения материала и устремил на меня бешеный взгляд. «Этого не может быть. Слышишь, невозможно. Я знаю свою дочь, она никогда бы на такое не пошла». Откинувшись на спинку дивана, я показательно цокнул языком, рассматривая его с ленивым интересом. Поведение, характерное для тех, кто обладает серьезной властью и рассматривает всех иных в качестве добычи, легко считываемое собеседником и принимаемое им за чистую монету. Предположим, ты и правда знаешь свою дочь, даже поверишь ей. А что скажет председатель Ким? Чему он поверит? Ее словам или фактам? Мужчина открыл рот, собираясь что-то сказать, но тут же осекся. Я же добавил, если считаешь, что проблему можно решить, добравшись до своей дочери и очистив ее телефон, могу тебя разочаровать. Все данные автоматически сохраняются в облако, откуда уже снята копия. Более того, у нас есть копии профилей ее собеседников, всех, с кем она обсуждала вашу компанию. В этот раз Гион Шин проделал поистине титаническую работу, подключив к ней Сэйян Бэ, которая схватывала все на лету. Сначала они получили доступ к телефону дочери адвоката Ирьяна. Это было несложно, несмотря на учебу в Британии, девушка не отличалась серьезным подходом к жизни. Достаточно было одного фейкового сообщения о брендовых сумочках с дисконтом в 50%, чтобы она сразу же кликнула по ссылке, а потом несколько раз нажала на всплывающие окна с подтверждениями, предоставив полный доступ к своему телефону. Дела Ким и Шон, ее понятное дело, абсолютно не интересовали, в отличие от парней, дорогих машин, драгоценностей и сплетен. Но стоило Гион Шину поработать с данными ее телефона, как все изменилось. В истории переписки с подругами появились сообщения о том, как отец за ужином рассказал очередную историю о своей работе, после чего она с ним поругалась. Либо обсуждение перспективы тюремного заключения, если всплывет вся правда о фирме. Само собой, присутствовали и рассуждения о том, как было бы отлично вывести их всех на чистую воду. Для большей правдоподобности, переписка изменялась только с теми знакомыми, к чьим телефонам у Гион Шина тоже вышло получить доступ. Корректировки вносились синхронно, и у нас имелись копии с обеих сторон. Естественно, имелись и некоторые технические особенности, история данных оказалась изменена только в облаке. Внутри самих мессенджеров ничего нового не появилось. Сам юрист держал в руках телефон, на которой была загружена уже исправленная версия данных, и потому видел добавленные сообщения в чатах. Но если взять в руки оригинальный аппарат его дочери, ничего подобного там не обнаружится. Впрочем, сразу после этого разговора, Гион Шин вырубит телефоны всех участников схемы и перехватит их аккаунты в облаке. Безусловно, копии данных у нас все равно имелись, но доступ к информации, хранимой на официальном сервере компании, куда более убедительная угроза, чем база, которая перенесена куда-то еще. А восстановить контроль над аккаунтами будет не так просто. Не после того, как все данные в профилях оказались изменены на подконтрольные нам. Но если в переписке с друзьями, дочь адвоката лишь упоминала его периодические разговоры про работу, рассказывала о методах Ким и Шон и негодовала, то в тех чатах, которые не имели на другом конце реальных абонентов, а были полностью созданы нами, речь шла об ином. Три выдуманных собеседника, с которыми она познакомилась благодаря парню, что якобы столкнулся с девушкой на улице. Если верить переписке, полгода назад, когда она возвращалась из Британии в прошлый раз, общение на личные темы, флирт, а потом обсуждение Ким и Шон, в процессе которого гипотетические идеи раскрытия информации о компании обрели вполне реальные черты. Самой обсуждаемой же оказалась мысль о тайном проникновении в здание под видом курьера и взлом компьютерной системы. С базой для диалогов отлично справилась нейросеть. Мы же с Мин Сон довели их до того уровня качества, который не должен был вызвать сомнений. Прямо сейчас юрист смотрел на переписку, которая длилась на протяжении полугода, ежедневную и детальную, с пожеланиями доброго утра и спокойной ночи, шутками, подколами и множеством эмодзи. Отличить ее от реальной было практически невозможно. Безусловно, его дочь будет все отрицать и даже под давлением не сможет выдать никакой информации. По той простой причине, что абсолютно ничего не знает. Но какой отец захочет подвергать своего ребенку подобному риску? Церемониться с методами воздействия руководства компании точно не станет. Ни к чему им жалеть родственников одного из работников, когда речь о будущем всей фирмы. Даже удостоверившись, что ни сам адвокат, ни его дочь к происходящему не причастны, они скорее всего уберут обоих. Просто на всякий случай. Судя по ужасу, который плескался в глазах юриста, тот все это тоже прекрасно понимал. К тому же данный момент был всего одной переменной в уравнении. Второй являлось поведение полицейского, человека, облеченного властью и работающего в системе, которая открывала массу возможностей. Более того, члена неформальной группы, что была способна его прикрыть, который при этом предпочел не искать варианты противодействия и сражаться, а сдаться. В буквальном смысле этого слова, разрядив собственный револьвер и швырнув его на пол, вы не посмеете, она тут совсем ни при чем. Я посмотрел в его окончательно обезумевшие глаза и печально вздохнул. Воплощать свою угрозу в реальность мы действительно не планировали. В конце концов, девушка и правда была невиновна, а родители не выбирают. Но вот собеседнику об этом знать было не нужно. Выходит, все те, кому твоя работа сломала жизнь или вовсе ее забрала, были виновны. В чем, интересно? В том, что перешли дорогу кому-то посильнее. Одному из тех юнцов, что раскатывают на дорогих машинах и пьют за родительский счет. Мужчина судорожно выдохнул. Так нельзя, это, ну нельзя же так, умоляю. Я раскинул руки, укладывая их на спинку дивана и посмотрел на него с долей иронии. Наверное, семьи жертв, когда ты забирал у них надежду на правосудие, чувствовали себя похожим образом. Приятно. Секунд 10 адвокат сидел на месте, шумно дыша и не отрывая от меня взгляда. Потом, наконец, задал вопрос, ради которого все это затевалось. Ты же не просто так сюда пришел и все это показал? Чего ты от меня хочешь, глава X? Если честно, я ожидал, что адвокат тоже не будет в курсе личности заказчика. Это было бы логичным продолжением их стратегии сокрытия информации во внутренних файлах. Никто не мешал встречаться и обсуждать задачи с представителем клиента, который при этом работал анонимно. Собственно, все, что потом от юриста требовалось, организовать выполнение этих самых задач, не более того. Собственно, моя догадка оказалась верной, именно такого принципа их компания и придерживалась. Но у юриста была особенная ситуация, тот оказался лично знаком с человеком, который явился от имени клиента, и точно знал, кого тот представляет. Кханг Групп. Это было неожиданно. Я скорее ставил на отца Мион, который решил отомстить, не запачкав собственных рук и не дав себя идентифицировать. Пусть Кханг Групп тоже были в списке, но они находились ближе к его концу. Веских резонов, чтобы проворачивать подобное, у них не имелось. По крайней мере, на первый взгляд. Осознание пришло в момент, когда мы уже покинули клуб. Я не так много общался с главой Чебаля, чтобы полностью оценить его психологический профиль, из-за чего и не смог сделать верные выводы. А вот он оценил мой маневр с показательным игнорированием нашего конфликта, как отложенную месть, или подготовку к удару, рассматривая столкновение, как неизбежное. При этом его оценка ситуации в целом, равно как и моего вклада в противостояние внутри Чен Групп, а потом и в сражении против Джи Сок Ра, оказалась абсолютно верной. Оттого целью стала именно моя фигура. Изначально, я собирался немедленно выставить новые задачи и приступить к подготовке ответного удара. Кханг Групп после своего первого провала останавливаться отнюдь не планировала, что означало, с ними необходимо разобраться, либо использовать нашего нового агента влияния и обернуть против корпорации ее же оружие, либо отыскать иной способ. Но приехав в офис и оценив состояние соратников, быстро поменял позицию, ограничившись подведением итогов, на котором присутствовали все лидеры команд. Хюрин все это время находилась на месте, контролируя ситуацию отсюда, а Минса подключилась к импровизированному совещанию удаленно. Обрисовав ситуацию, я отпустил всех отдыхать, да и сам отправился домой. Мой собственный организм тоже нуждался в отдыхе. Как ни крути, вчера мы спали не больше 3 часов, а последние 2 дня прошли в режиме максимально жесткой нагрузки. Единственное, что я сделал перед тем, как пойти в душ, отправил сообщение прокурору, который требовал деньги. Воспользовался одним из многочисленных онлайн-сервисов, позволяющих маскировать отправителя, и сообщил, что деньги у меня на руках будут только завтра. То есть передать я их смогу только во вторник или среду, не раньше. Если у него вдруг появятся вопросы и он пожелает все обсудить, оставил в сообщении ник нового профиля мессенджера, куда тот мог написать. А спустя 10 минут, моя голова коснулась подушки и сознание моментально провалилось в сон. Гион Шин не понимал, как относиться к настойчивому натиску Сэ Ян Бэ. Происходи дело во время учебы и будь девушка с другого факультета, он бы принял все это за издевку. Имелись у них любительницы таких розыгрышей. А парни из числа технарей, которые в своем большинстве, опытом тесного общения с девушками не располагали, являлись их любимыми целями. Но он уже не учился в университете. А Сэ Ян была специалистом из той же самой сферы. Правда, одеваться предпочитала, как развратная тусовщица, забывшая о всех традициях предков. А вела себя, для ее поведения, у главы технической команды, подходящего сравнения не нашлось. Он попросту не мог нарисовать себе образ девушки, независимо от ее профессии, которая вела бы себя точно таким же образом. Вот и сейчас, стажерка схватила его за руку и буквально затолкала в такси, усевшись рядом. Сразу он ничего не предпринял. Теперь же, бунтовать и требовать остановить машину, стало бы глупостью. К тому же, он покосился на Сэ Ян и почти сразу столкнулся с ее взглядом. На момент смутившись, не нашел ничего лучше, чем тихо прошептать: «Мы же точно едем в ресторан?» Та посмотрела на него с явным непониманием. «Конечно, я ведь сразу тебе сказала, вечер воскресенья, так что нам повезло со свободным местом». «Хорошо», — тихо выговорил парень, отворачиваясь к окну. «Ты же никуда сегодня не спешишь?» — обжег его ухо шепот девушки, которая внезапно стала намного ближе, практически прижавшись к нему всем телом. Гион Шин на момент замер. Несмотря на стереотипы об айтишниках, которые прочно укоренились в обществе, полным профаном в плане плотских утех он не был. Но все же, в постели с девушкой оказывался всего несколько раз. Причем, этих самых девушек было лишь две, и ни одна не была даже близко похожа на Сэ Ян. В голове мелькнула мысль, что вообще непонятно, почему она решила выбрать именно его. Открой, стажерка, сезон охоты за СНБ, это хотя было бы объяснимо. Тот пусть и был заметно старше, но в нем чувствовалось что-то необъяснимо мощное. Как будто для этого человека любая задача, даже самая сложная, всего лишь технический вопрос, с которым нужно поэтапно разобраться, что порождало уверенность в его приказах, а в случае с девушками, вызывало вполне понятное желание быть поближе. Тем не менее, Сэ Ян от чего-то выбрала целью именно его. Глянув на нее, он едва не задал сакраментальный вопрос «почему», успев остановить себя в самый последний момент. «Не спешу, живу все равно один». Девушка блеснула глазами, и он было решил, что сейчас услышит что-то по поводу визита в его квартиру. Но вместо этого Сэ Ян опустила голову, положив ее на плечо Гион Шина. А когда тот отвел растерянный взгляд, то заметил, что таксист показывает ему большой палец. После чего глава технической команды предпочел повернуться к окну. Видит все горные духи, работать 7 часов подряд, с безумной скоростью ломая чужие телефоны и подменяя информацию, ему было проще, чем понять все происходящее сейчас. Спустя несколько минут дороги, пальцы Сэ Ян оказались на его ноге, и Гион Шин всерьез задумался, как быть, если она решит приступить к разврату прямо здесь. Неожиданно поймав себя на мысли, что какая-то часть его разума совсем не против такого поворота событий. Впрочем, решать сложную моральную дилемму юноше не пришлось. Их машина остановилась около заведения, и таксист звучно заявил, что они на месте. Спустя пару минут глава технической команды опустился за столик и, осмотревшись вокруг, осторожно поинтересовался: «А почему они все такие?» Парень замялся, не зная, как продолжить. Вроде бы люди вокруг просто сидели за столиками, еле и разговаривали, но вот лица у них были странными. Наконец, определился с формулировкой: «Почему тут все такие довольные?» Сэ Ян улыбнулась. Взгляд же самого Гион Шина машинально опустился ниже, на тонкую майку, которая была видна под расстегнутой курткой и сейчас натянулась так, что практически ничего не скрывала. «Они удовлетворенные, СНБ». Смысл слов дошел до парня лишь спустя пару секунд, и он снова посмотрел в глаза девушки, которые сейчас казались радостными. То ли из-за того, что он пялился на ее грудь, то ли из-за чего-то еще. «Удовлетворенные?» – переспросил он, еще раз оглядывая зал. «Именно так, СНБ», – кивнула розоволосая с выражением лица, которое больше бы подошло коварной лисице, уговаривающей пустить ее в курятник. Парень нахмурился. Сердце застучало куда чаще обычного, усталость куда-то пропала, а мысли немного путались. За то недолгое время, что он проработал в бушующем ките, Гион Шин стал куда лучше распознавать подтекст, и, как казалось, отлично понял, что хотела сказать девушка. Только вот, это же ресторан, лидер технической команды постарался взять себя в руки. Нужно было успокоиться и перестать быть перепуганным студентом, который первый раз пошел на свидание. Что бы на его месте сделал Мин Джин Хо, точного ответа в голове юноши не появилось, но одно он знал точно, Сан Бэнин бы не сидел и не смущался, стараясь не пялиться на грудь собеседницы, скорее заставил бы смутиться ее саму. Правда, столкнувшись взглядом с глазами девушки, которые опасно поблескивали, Гион Шин растерялся, и уже заготовленные фразы вылетели из головы, а в следующее мгновение рядом оказалась улыбчивая официантка и стало не до разговоров. Санбэ выплачивал зарплату еженедельно, добавляя щедрые бонусы, так что на цены Гион Шин смотреть не стал. Впрочем, в само меню тоже практически не заглядывал. Навскидку заказал говядины и закусок. Расположившаяся напротив Сэйян тоже продиктовала заказ, добавив к нему саджу. И дождавшись, когда работница заведения все запишет, поинтересовалась: «Наша комната наверху готова?» Та с улыбкой наклонила голову: «Конечно, госпожа». Стажерка довольно улыбнулась: «Тогда заказ нам лучше принести часа через полтора. Если будет нужно доставить прямо туда, мы сообщим по телефону». Гион Шин застыл, не веря своим ушам. Потрясенно смотря на девушку, выдавил из себя вопрос: «Комната?» Его спутница улыбнулась: «А ты думал, мы сюда просто поесть приехали?» Юноше показалось, что в помещении стало слишком душно, и он оттянул пальцем воротник рубашки, чуть повел головой в сторону. «Но ты сказала, это просто ресторан». Девушка хмыкнула: «Это и есть ресторан, который сдает в аренду комнаты на двух верхних этажах. О том, что он простой, я тебе точно не говорила». Глава технической команды буквально физически почувствовал, как в нем забурлила кровь, а сердце застучало отбойным молотком. О таком варианте он не подумал. Теперь же выходило, что они вот-вот поднимутся наверх, где... Сэйян подалась вперед и внезапно вытянула руку, коснувшись своими пальцами его кисти. «Ты что, не хочешь? Я тебе не нравлюсь?» Парень на несколько секунд натурально завис, пытаясь сформулировать свою мысль, наконец озвучив ее именно в таком формате, в котором она крутилась внутри его головы. «Почему именно я?» Девушка чуть нахмурилась. «В каком смысле?» Гион Шин тяжело выдохнул, стараясь абстрагироваться от ее пальцев на своей руке. Опыт подсказывал, что к такому ощущению привыкать не стоит, а о чем-то большем лучше вовсе не думать. «Ты начала предлагать встречаться в первый же рабочий день, из-за чего выбрала меня, полно ведь других людей. Мин Джин Хо, например, за ним девушки из лучших семей бегают, как кошки за мятой. Почему я?» Она посмотрела на него с искренним удивлением. «Люди мне всегда говорили, что я веду себя, как будто только вчера из леса вышла. А вот мне кажется, все наоборот. И это с остальными что-то не так», сжав его пальцы своими, добавила: «Почему девушки пытаются затащить парней в постель?» Юноша глубоко втянул воздух. В голове был полный хаос, через который неожиданно для него самого начали пробиваться радостные нотки. Но верить в них он пока отказывался. «Потому что им что-то от них нужно», — та рассмеялась. «И кто из нас после этого странный?» «Потому что они им нравятся». Он нервно выдохнул, не зная, как на это реагировать. Покосился на ее пальцы, сжимающие его руку, посмотрел в глаза и решился: «Ты мне тоже нравишься». Сэйян радостно улыбнулась и встала, потянув его за собой. «Чего мы тогда ждем?» Они так и прошли весь путь до комнаты, держась за руки. Будь иначе, Гион Шин наверняка попробовал бы остановиться. Слишком много в голове было мыслей, порождающих сомнения и желание сбежать, оказаться в своей тесной квартире и воспринимать все здесь происходящее как обычный сон. Но дежурящий у лестницы работник вручил им ключ. Потом они вдруг оказались около двери, и лязгнул замок. В следующее мгновение парень уже оказался внутри, а дверь за спиной захлопнулась. Девушка отпустила его руку и сбросила на пол куртку. Крутнувшись, стянула с себя майку, хитро глянула на его ошарашенное лицо, а потом подалась вперед, потащив парня к большой застеленной кровати. Секундой Гион Шин почувствовал пальцами нежную кожу, ощутил прикосновение девичьих губ. Водоворот мыслей, что до того разрывал сознание, моментально исчез, без следа растворившись в первобытном диком инстинкте, который отчаянно жаждал выплеснуться наружу. Глава 11. Утром мне позвонил Вэнь Минтан. Причиной для беседы якобы послужил потенциальный контракт с участием Суйон, к которой предполагалось добавить еще пару моделей для съемок рекламы. Ролик снимался для продвижения корейского бренда закусок, который заходит в одну из крупных торговых сетей, а та, в свою очередь, успешно кредитовалась у банка Шанхая. Судя по тому, что китаец уже второй раз работал с рекламой, отношения между контрагентами в их стране несколько отличались от общепринятых стандартов. Потому как, в обычной ситуации, открывший кредитную линию банк, в организации рекламных кампаний участия не принимал, да и во внутренние дела компании настолько детально не лез. А раз менеджер счел это веским резоном для звонка, значит практика была распространенной. Впрочем, суть его звонка естественно была в ином, он намекал на свой вопрос, решение которого пока не сдвинулось с мертвой точки. Даже морской транспорт в процессе разговора умудрился упомянуть, напомнив про обещанную оплату. Я же в ответ дал понять, что дел у нас сейчас много, и выделить какие-то ресурсы на проработку его задачи в самое ближайшее время точно не получится. Основания для этого у меня были веские и более чем реальные. Hank Group – это не Hyundai. Тем не менее ресурсов у них хватает, да и одно покушение они уже обеспечили, которое запросто могло оказаться успешным, сложись обстоятельства чуть иначе, и от своих замыслов не откажутся. Более того, вовсе не обязательно, что следующая атака будет связана с Ким Ишон. В прошлый раз те взяли на себя половину работы, обеспечив прикрытие в участке, который давно подмяли под себя и ликвидацию исполнителя. Но вот специалисты, что обработали Урамха и снабдили его оружием, пришли со стороны клиента. Не говоря о том, что прокурор, требующий от меня деньги, пусть и получал деньги от той же юридической компании, но с Hank Group никак связан не был, как минимум с конкретным проектом, целью которого было уничтожение моей персоны. Все платежи и распоряжения по этой задаче проходили через Рьяна, он же об этом сотрудники прокуратуры слышал впервые. Все это я снова и снова обдумывал по дороге в офис, пытаясь понять, кто может скрываться за второй линией атаки. Сам прокурор ответил на мое вчерашнее сообщение ранним утром, указав, что понимает проблему выходных дней и готов подождать до вечера среды, который станет крайним сроком для передачи денег. Все, как я и предполагал, спокойное согласие, никаких вопросов и отсутствующие эмоции. Абсолютно сухой, бюрократический текст. Вчерашние ремонтники не солгали, уложились точно в срок. Теперь мое рабочее место оказалось чуть смещено в сторону центра зала, а рядом располагались секции руководителей двух команд, в каждой из которых имелась возможность разместить до трех дополнительных сотрудников. К ним примыкали дополнительные сектора, в случае с технической командой, рассчитанные на трех человек, а у маркетологов – на пятерых. На самом же приграничье находились позиции стажеров. Старые переборки рабочие снесли и поставили новые, от пола до потолка, с надежной звукоизоляцией. Верхняя треть была выполнена из прозрачного пластика, чтобы дать доступ дневному свету, а заодно облегчить работу камер наблюдения. Безусловно, я бы предпочел сформировать более открытое рабочее пространство, но уж слишком часто мы обсуждали вопросы, которые можно было доверить только узкому кругу людей. Размещать же руководство в отдельном офисе, предоставив подчиненным полную свободу, значило вывести глав команд из текущего рабочего процесса. Сейчас же они могли общаться со своими подчиненными голосом, не поднимаясь из кресла, а при необходимости обсудить нечто важное, просто закрыть перегородки. Сотрудники разбирались со своими новыми позициями и расставляли мелкие вещи, которые вчера осторожно упаковали в пакеты, переместив в соседнее помещение. У меня, в отличие от них, ничего такого не было, только несколько папок с документами, которые я выложил на стол и ноутбук. Впрочем, приступить к рабочему процессу я не успел, снова завибрировал телефон. На этот раз звонил Гарам Хур. Озвучив приветствие, политик сразу перешел к делу. «Помнишь, ты спрашивал про креатуру в одной государственной службе?» Откинувшись в кресле, я прислушался к тембру его голоса, судя по звучащим там ноткам, собеседник собирался озвучить нечто позитивное. «Кто-то нашелся», мужчина звучно хмыкнул. «Можно и так сказать, ввязаться в твое дело он не против, но просит решить одну его небольшую проблему, которая как раз по твоему профилю». Я изобразил вздох. «То есть наличие процесса, который прогремит на всю страну, ему мало?» Гарам Хур коротко рассмеялся. «Прогремит или сдуется с тихим пшиком, заранее не узнать. Станет понятно только потом, когда отыгрывать назад будет уже поздно. Поэтому он просит о небольшом одолжении. На момент замолчав, добавил: «К тому же, тебе это почти ничего не будет стоить. С такими-то талантами разберешься за пару минут». О сути я уже догадывался. Тем не менее, на всякий случай уточнил. «Реклама?» Мужчина цокнул языком. «Она самая. То, что ты делаешь с закрытыми глазами и связанными руками». Сделав паузу, продолжил: «Чтобы потом не возникло лишних вопросов, к твоему долгу передо мной это никакого отношения не имеет. Надеюсь, по этому поводу у тебя иллюзий нет?» Я заверил его, что отлично помню о помощи с доступом к финансовым транзакциям офицеров участка, после чего мы договорились, что в течение дня ко мне заедет родственник того самого служащего внутренней разведки, который объяснит, в чем именно состоит проблема. В процессе выяснился еще один нюанс: офицер, которого выбрал Гарам Хур, служил в Ульсане. Впрочем, проблемы это не было. Для моей идеи годился абсолютно любой регион Кореи. Ключевой момент – надежность человека, который обеспечивал операцию. Закончив разговор, я пробежался по новым заявкам на биодобавку, отвечая на письма и внося данные в систему Чен Групп, откуда они сразу улетали в офис Йончина. Суммы оплат росли, равно как и количество денег на счетах бушующего кита. Конечно, мы получали процент не от волового дохода, а от прибыли. Тем не менее, порядок цифр был значительным. С учетом контрактов, которые были подписаны в пятницу и за выходные, сегодня бюджет нашей компании должен был пополниться приблизительно на 150 тысяч долларов. Плюс, приблизительно такую же сумму мы получим после поступления платежей от клиентов, которым я отвечал прямо сейчас. И это только половина. 10% от чистой прибыли за авансовый платеж, который клиенты делали в счет будущих поставок. Разобравшись со входящими письмами, я двинулся в секцию технической команды, а оказавшись внутри, моментально уловил заметные изменения в атмосфере. И дело было вовсе не в перестановке мебели или новой расстановке рабочих мест. Гион Шин оторвал взгляд от экрана, подняв глаза на меня, смущенно покосился на Сэян, вернул внимание на мою персону. «Приветствую, Санбэ. У нас новая задача», я медленно кивнул, рассматривая обоих присутствующих технарей, кроме которых здесь никого не было. А стажерка, чьи волосы сегодня были собраны в хвост, довольно улыбнулась. «Рады новой работе, Санбэним. Выкладывайте. Что там у вас?» Я еще раз прошелся взглядом по их лицам. Оценил одежду девушки, шорты снова были ультракороткими, из них выглядывали ягодицы, но к ним прилагалась рубашка из плотной ткани, которая практически не просвечивала. А еще она буквально лучилась от удовольствия, тогда как Гион Шин казался изрядно смущенным и чего-то опасающимся. Усмехнувшись, я заблокировал переборку, за которой размещались два стажера технической команды, после чего повторил прием, перекрыв проем, за которым находился Вон Шик, выбравший себе в помощники пару девушек. «Значит, она все-таки с тобой справилась?» — задал я вопрос, смотря на Гион Шина. «Можно и так сказать», — смущенно отвел он глаза. «Знала бы я раньше о его вкусах, не стала бы так долго ждать», — припечатала Сэян, облизнув губы. Парень опустил голову, уткнувшись взглядом в клавиатуру. А перегородка со стороны отсека автономных групп, которой пока занимали стажеры, с грохотом распахнулась, после чего внутрь ввалился Бэк Хён. Закрыв за собой проем, сразу же уставился на меня. «Санбэним, я хотел спросить, у нас в компании поощряется злоупотребление служебным положением?» Я усмехнулся, приподнимая брови, а парень ткнул пальцем в сторону Гион Шина. «Этот подлец обесчестил мою сестру. Требую сатисфакции». Глава технической команды с удивлением хмыкнул и поднял глаза на стажера. «Помнится, вчера кто-то говорил, что не против наших отношений». Тот пожал плечами. «Вчера я работал под твоим началом. Первое правило любой корпорации – не иди против своего сэнбэ, иначе продержишься на посту недолго. А сегодня я сам по себе, вольная птица». Глянув на меня, сразу же поправился. Точнее, сотрудник, которому пока не поручили новой задачи. Пока он говорил, у меня в голове родилась идея, как направить его энергию в относительно мирное русло, одновременно раз и навсегда урегулировав ситуацию со стилем общения внутри компании. «Я как раз собирался поручить тебе новую задачу. Больше скажу, нашел для тебя постоянную точку приложения сил». Бэк Хён изумленно поднял брови. «Правда, место вице-председателя?» почетного президента, главного аналитика, руководителя личной охраны, Гион Шин медленно покачал головой, смотря на парня с едва скрываемым скепсисом. Сэ Ян же собиралась что-то сказать, но не успела. Я начал излагать первым блогера, первого и единственного живого блогера, который станет флагманом нашего сетевого флота. Тот прикусил губу, о чем-то задумавшись и разглядывая меня. А что надо будет делать? Я продемонстрировал ему усмешку. Для начала раскрутить свои профили и получить необходимое количество подписчиков. Стратегию тебе набросает Вон Шик. Он же должен утверждать каждый сценарий для роликов и всех твоих постов. А за техническую сторону вопроса будет отвечать Гион Шин. Секунду помедлив, я продолжил. Теперь у тебя двойное подчинение, лидером сразу обеих команд. Юноша чуть помедлил и, подняв руку, принялся загибать пальцы. А где снимать? Мне нужна студия, визажист, массажистка, чтобы я был в тонусе, пара телохранителей, водитель, человек, который будет ходить за кофе. Гион Шин, который как раз пытался сделать глоток этого самого напитка, поперхнулся, а я качнул головой. Для съемок можешь выбрать любое из помещений третьего этажа. Съемки нужно будет вести на телефон. Дополнительное оборудование и персонал будут только после того, как перешагнешь определенный потолок. Бэк Хён задумчиво покивал. Шагнул было к перегородке, за которой находилась команда маркетинга. Потом остановился и, развернувшись к Гион Шину, поклонился. «Забудьте обо всем, что я недавно сказал, Сэнбэ. Будь счастливы в своей любви. Прошу только об одном. Не злоупотребляйте добротой сестры». Выпрямившись, сразу же устремился дальше, даже не делая вид, что пытается дождаться ответа. Впрочем, судя по ошеломленному виду лидера технической команды, его и не последовало бы, по крайней мере в ближайшее время. Я было развернулся, чтобы изложить новую задачу, но тут перегородка приоткрылась, и из соседнего помещения донесся голос Вон Шика. Он говорит, что мне нужно составить стратегию развития его блога, Санбаним. «Это правда?» Вздохнув, я глянул в сторону наполовину открытого проема. «Нужна базовая стратегия. Потом от Бэк Хёна потребуются идеи для 20 роликов, которые на его взгляд смогут стать успешными. Если сходу придумаешь, как включить его в процесс, предложи сам». Секунду подождав, на всякий случай добавил, но без перегибов и лишнего экстрима. Плюс, с нами этот блок ассоциировать не должны. Спустя несколько мгновений перегородка вернулась на место, а я обратил взгляд на технарей. Во-первых, поздравляю с тем, что вы друг друга нашли. А во-вторых, у вас действительно есть новая задача. На меня сразу же уставились две пары заинтересованных глаз, что светились удовольствием из-за хорошо проведенной ночи. Необходимо подобраться к Тханг Групп. Для начала осторожно прощупать их линии обороны. Попытаться получить доступ к данным мелких подразделений. Пройтись по родственникам. Грубо говоря, пока мы не отправляем отряды на стены цитадели, а проводим разведку, пытаясь выяснить, что нас там ждет, какова численность гарнизона, где уязвимые места и нет ли людей, которые смогут распахнуть перед армией ворота. Гион Шин кивнул, а Сэ Ян сразу же уточнила. А что с Ким и Шон? Мы же не оставим их просто так. Переведя взгляд на девушку, я пожал плечами. У нас есть свой человек внутри и масса данных, которые можно будет использовать. Но прямо сейчас мы уже сражаемся на два фронта. Открыть третий, выступив против врага, который может оказаться опаснее предыдущих, вместе взятых, не самая рациональная идея. Девушка с сожалением вздохнула. Наверное, хотя их председателя я бы сожгла. Нельзя такую мерзость в живых оставлять. Что интересно, нотки агрессии в ее голосе звучали вполне реальные. Это не было классическим «утоплю в реке Хан». Жечь председателя заживо, девушка может и не стала бы, но абсолютно точно, пару раз ему врезала бы. Тем не менее, пока мы их трогать не будем, а цвет волос тебе оптимально сменить. Они, конечно, тоже посчитают, что ты их сразу перекрасишь. Но обращать внимание на девушек с розовыми волосами все равно станут. Она задумчиво наморщила лоб, и я сразу предупредил. Только не в черный цвет. Это будет слишком заметной переменой для всех, кто может наблюдать за офисом. Да и противник в первую очередь станет искать брюнеток. Девушка с улыбкой кивнула. Сегодня же перекрашусь, Санбаним. Гион Шин посмотрел на нее с легкой опаской, видимо пытаясь предположить, какого цвета теперь окажутся ее волосы. Я же перевел взгляд на лидера технической команды. Дополнительная задача – пройтись по членам профсоюза Бёнхо, которых вчера сдал полицейский. Нужно понять, Какие у них планы? Собираются они просто наблюдать, следя за ситуацией изнутри или готовятся что-то предпринять? Тот утвердительно наклонил голову, а я вернулся к своему рабочему месту, на ходу доставая завибрировавший телефон. Пришло сообщение от Мион. Деньги должны поступить на счет сегодня. С моей стороны они уже ушли. Если передумаешь по поводу приема, он начинается в 7:30. Твое имя в списке внесено. Буду рада, если получится прийти. Ответив, что если ситуация позволит, обязательно появлюсь, я погрузился в работу. С одной стороны, помогал Минс разбираться с компанией по продвижению биодобавки, которую было все сложнее удерживать на прежнем уровне из-за активного противодействия локальных групп, а с другой, собирал информацию по Кханг Групп. Вторую задачу дублировала Хюрин, которая пополнила ряды своей команды еще одним профильным стажером по сбору и анализу данных, плюс занималась этим сама. Но задача была слишком важна, чтобы полностью отдавать ее на откуп сотрудникам. В какой-то момент меня отвлек Хён Ву, сообщивший, что на входе в здание стоит мужчина, заявляющий, что у него назначена со мной встреча. Имя визитера совпадало с тем, что озвучил Гарам Хур, так что я приказал его пропустить. А через пару минут в мой кабинет ввалился плотный мужчина лет 30 с зачесанными на бок волосами и печалью в глазах. Осторожно поставив на пол портфель, который до того держал в руках, уселся на стул для посетителей и посмотрел на меня. «Брат сказал, вы можете помочь в моей ситуации». Я развел руками. Для начала было бы неплохо узнать о ее сути. Тот удивленно поднял брови. «Ау, так он вам не сказал?» Я молча усмехнулся, а вот собеседник на несколько мгновений задумался. Наконец принялся говорить. «Если совсем коротко и без деталей, то у меня есть несколько складов в Ульсане, взятых в долгосрочную аренду. 2 месяца назад их полностью заполнил один из клиентов, почти на 100% объема. Судя по выражению его лица, к числу хороших эта новость не относилась. Хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. Китайская фирма, которая хотела перебросить груз отсюда морем в Штаты, воспользовались Ульсаном в качестве временного места хранения, потому что, осекшись, махнул рукой. Впрочем, это все не важно. Фирма сейчас в процессе ликвидации, где директор неизвестно, денег у них нет. В счет оплаты мне передали тот самый товар. Склады 2 месяца, как простаивают. А утилизация этой дряни по всем правилам обойдется мне в такую сумму, которую найти просто невозможно. Я и так выгреб все кредитные линии, чтобы собрать деньги на взнос по долгосрочной аренде. Вздохнув, я уточнил. Хотите распродать продукцию, которая хранится на ваших складах? Тот сразу же кивнул. Именно. Хотя бы за какие-то деньги. Если заберут бесплатно и за свой счет, уже отлично. Или найти дешевый способ утилизации. Избавиться наконец от этого ужаса и освободить площади. Не отрывая взгляда от его лица, я настороженно поинтересовался. И что у вас там? Мужчина на момент опустил глаза, упершись взглядом в столешницу. Потом грустно посмотрел на меня. Уточки. Желтые резиновые уточки. Глава 12. Уточки. На всякий случай уточнил я. Они самые, мрачно ответил мужчина и потянулся к своему портфелю. Открыв его, достал оттуда резиновую игрушку и положил ее на стол. Прищурившись, с откровенной ненавистью глянул на нее, после чего подтолкнул ко мне. Вот. Взяв ее в руки, я покрутил изделие. В теории такие могли бы продаваться для ванны или бассейна, если бы производитель сделал их чуть менее уродливыми. Они безопасны, какие-то проблемы с составом резины. Почему не получается утилизировать? Собеседник обреченно выдохнул. Безопасны. Полностью и абсолютно. Но у нас их нельзя просто взять и сжечь. А чтобы ввести их в Китай с целью утилизации, нужно оплатить мусорный сбор. Даже если найти партнера, который согласится принять их на свой склад, а потом уже уничтожить. На секунду замявшись, продолжил. Уже пробовал. Слишком много просит. Столько денег у меня нет. Я еще раз осмотрел игрушку. И сколько у вас таких? Он пожал плечами. Не знаю точно, но занимают они где-то 12 тысяч кубометров. Навскидку прикинув размер, я посчитал в уме. Повторил процедуру. Решив, что возможно мозг дал сбой из-за высокой нагрузки, вбил данные в калькулятор телефона. Потом поднял глаза на собеседника. То есть, как минимум 12 миллионов штук. Дождавшись, пока тот со скорбной миной кивнул, поинтересовался, что они с ними планировали делать. Вопрос был не лишен смысла, потому как я абсолютно не представлял, Зачем кому-то в Штатах могло понадобиться подобное количество резиновых игрушек? Мужчина скривил губы в нервной усмешке. Какая-то сеть пиццерий собиралась запустить промо и выдавать таких каждому посетителю. По крайней мере, сами клиенты мне эту версию озвучили. Детально я тогда ничего не проверил, дело все-таки не совсем мое. А сейчас, это уже не имеет никакого смысла. Прикинув варианты, я озвучил еще один очевидный вопрос. Может, контрабанда? Их вообще проверяли? Внутри ничего нет? Брат офицера внутренней разведки посмотрел на меня с некоторым удивлением. Конечно, сначала на таможне, как обычно, а потом брат своих людей прислал. И просвечивали, и с собаками ходили. Я сам бумаги на запрос оформил и официально попросил, но ничего не нашли. Грустно вздохнув, скосил глаза на уточку. А жаль, тогда государство все это за свой счет вывезло бы. Я молчал, пытаясь нащупать какой-то вариант. Как бы смешно это ни было, но задача внезапно и правда оказалась сложной. Товар был не просто невостребованным, но и отчасти уродливым, а количество превышало все разумные пределы. В Корее нет такого количества детей, чтобы продать им столько уточек, не говоря о том, что в магазинах полно альтернативных вариантов. Собственно, даже в Мьянме или Камбодже можно без проблем отыскать игрушки получше. Мужчина, который тоже на какое-то время замолчал, вновь подал голос. Стоимость утилизации в Корее 2564 вон за одну штуку. Состав безопасен при использовании, но вот процесс уничтожения у него сложный. Мне оставалось только кивнуть. Теперь его печально-фаталистический настрой стал еще более ясным. 24 миллиона долларов за утилизацию партии товара, который тебе подсунули вместо денег. Не самая лучшая сделка в истории человечества. Изначально я рассчитывал, что возможно выйдет решить вопрос при помощи собственных денег. Тех 9 миллионов, что должны сегодня поступить на счета. Вернее, какой-то их части. Но проблема оказалась куда более глобальной. Взглянув на собеседника, я с невозмутимым видом заявил, мы что-нибудь придумаем. Через какой промежуток времени нужно освободить склады? Во взгляде мужчины мелькнуло откровенное неверие, и после короткой паузы он подался вперед. Брат сказал, вам от него что-то нужно. Так вот, пока я не пойму, как именно вы разберетесь с этими уточками, никакой помощи ждать не стоит. Неприятно, но вполне ожидаемо, на его месте почти любой человек поступил бы точно так же. Даже если у нас выйдет отыскать решение прямо сейчас, его реализация потребует времени. А вот помощь вашего брата мне нужна буквально на днях. Тот печально вздохнул, взглянул на уточку, которую принес в качестве образца. Если вы хотя бы объясните, как именно планируете избавиться от этого груза, я буду считать, что дело сдвинулось с мертвой точки. Он выглядел достаточно отчаявшимся, чтобы согласиться и на такой вариант, а еще прекрасно понимал, что отказаться от выполнения работы мы все равно не сможем, ни при текущих обстоятельствах. Недолго подумав, я утвердительно наклонил голову. Оставьте ваш номер телефона. Как только все будет готово, я с вами свяжусь. Мужчина выложил на стол визитную карточку. С легкой неуверенностью поинтересовался, на сколько дней мне оплачиваться гостиницу, когда будет готово решение. Бросив взгляд на резиновую игрушку, я вздохнул. Надеюсь, что сегодня, в крайнем случае завтра. Собственно, иных вариантов у меня не было. Либо отыскать решение проблемы, либо корректировать план операций, значительно увеличив долю риска. Проводив посетителя до порога помещения, где его принял на руки безопасник, выступивший в роли почетного эскорта, я вернулся назад и зашел в секцию команды маркетинга. Вон Шик, который как раз что-то излагал Минсо, как обычно подключившийся из больницы, замолк, повернув голову, после чего развернул свой ноутбук, подчиняясь команде руководительницы. Я же положил на стол желтую уточку и, сделав шаг назад, окинул взглядом лица присутствующих. У моего сэнбэ очень странные загадки по утрам, задумчиво проговорила Минсо, присматриваясь к игрушке, и очень странный вкус при выборе детских игрушек. Вы хотите подарить ее нелюбимому племяннику, Санбаним? Откуда в вас столько жестокости? Медленно изрек Вон Шик, с недоумением рассматривающее изделие. Я усмехнулся. Около 12 миллионов таких лежит на складе в Ульсане. Мы должны придумать, как от них избавиться. В идеале, что-то на этом заработав, но сойдет и вариант с утилизацией, лишь бы кто-то оплатил вывоз этого хлама. Вон Шик было открыл рот, собираясь задать вопрос, и я сразу же добавил, Коммерческая утилизация обойдется слишком дорого. Денег на это у клиента нет. В глазах парня читалось острое желание поинтересоваться, зачем нам вообще заниматься подобным заказом. Но благоразумие взяло вверх и задавать вопрос он не стал. А спустя минуту, команда маркетинга, включая всех новых стажеров, собралась на мозговой штурм в соседней секции, которая могла вместить всех профильных сотрудников. Сам я расположился в соседнем помещении, чтобы не смущать стажеров своим присутствием, и прислушался к доносившимся голосам. Представить их талисманами, отпугивающие злых духов, и продавать в Индии. Купить самый дешевый корабль, загрузить его и объявить о пропаже. Превратить в армейский символ и продать Министерству обороны. Отправить в подарок Илону Маску, а когда тот снимет видео с вопросом, что это такое и кто ему это послал, запустить продажи со слоганом «Будь, как Илон, купи уточку». Около четверти часа я выслушивал идеи, которые постепенно становились все более безумными, параллельно прогоняя в голове разнообразные варианты. В теории, части с того, что сейчас озвучивали маркетологи, можно было воплотить в жизнь. Конечно, не именно в таком формате, но шансы на реализацию имелись. Правда, было одно «но». Все эти проекты требовали приличного объема времени, и далеко не факт, что вышло бы избавиться от всего товара разом, да и финансовые вложения были необходимы, тогда как у нашего клиента банально не было денег. Плюс, требовалось, как можно скорее очистить складские площади. В конце концов, из всех многочисленных версий, в моей голове осталась только одна, соответствующая всем условиям решения задачи и позволяющая избавиться от груза относительно оперативно. Не за день, само собой, но и не за несколько месяцев. Для начала я пробежался по новостям Hong Gaming, потом зашел на сайт их международной инициативы, посвященной саморегулированию отрасли. Не сказать, что она вызвала колоссальный отклик, с точки зрения технологических гигантов и игровых разработчиков, проект был лишь пиаром небольшой корейской компании, так что никто из глобальных игроков к нему не присоединился. Тем не менее, какое-то количество партнеров у Hong Gaming имелось. Плюс, была группа компаний, которая присоединилась к ним в вопросе помощи социально незащищенным жителям Кореи. Тому самому, что был запущен для сглаживания впечатлений от агрессивной рекламной кампании, построенной на внимании к обнаженному женскому телу. Сначала я собирался просто позвонить Унхонг и объяснить все по телефону, но потом решил, что, пожалуй, лучше будет приехать. Когда отправил сообщение, поинтересовавшись, на месте ли девушка, в проеме появился Вон Шик. Осторожно постучал кулаком по стене, сигнализируя о своем появлении, и принялся излагать. Мы закончили набрасывать варианты с Анбаним, но после экспресс-анализа почти ничего не осталось. Сделав несколько шагов, протянул мне лист бумаги. Это то, что кажется нам возможным. Опустив взгляд, я пробежался по тексту. Если учитывать внезапность возникновения задачи и не слишком богатый опыт в реализации подобных вещей, я бы сказал, справились маркетологи на достаточно неплохом уровне. Как минимум две из представленных идей можно было реализовать. А последнее тебе тоже кажется возможным? Добравшись до пятого пункта, я с интересом посмотрел на Вон Шика. Тот же тихо хмыкнул. Ну, нейросети же у нас есть. Видео сделают. Фигуру старика подберем, какую надо. Графику тоже сделаем. Останется только грамотно вбросить идею в массы. Вздохнув, я покачал головой. 12 миллионов резиновых уточек – это безусловно проблема. Но выдумать ради их продажи древний индуистский миф о конце света, раскрутив этот концепт по всей Индии и сделав их символом спасения, решение не самое рациональное. Тот смущенно пожал плечами. Но почему, Санбе? Мы бы показали видео, где старик держит в руке эту уточку и рассказывает о том, как их нашел. У нас даже варианты есть, их уже больше десятка. Осталось только выбрать концепцию превращения этих уродовцев в символ спасения жизни. Наброски тоже имеются, но они пока так себе. На долю секунды замолчав, принялся говорить вновь. Вы же помните, сколько в Индии людей, и жизнь не очень. А чем хуже люди живут, тем охотнее верят в конец света. Как только идея чуть раскрутится, эти 12 миллионов разлетятся только так. Как отсечь конкурентов мы тоже придумали, нужно будет на каждый. Подняв руку, я поднялся на ноги. Глянув на парня, цокнул языком. Технически и в теории реализовать такое можно, но ты не учитываешь пары факторов. Во-первых, если идея на самом деле станет циркулировать в массах, к ней тут же присосутся все, кому не лень. Лидеры сект, профессиональные создатели теории заговора, профильные блогеры, все, кто зарабатывают на человеческом страхе, и выкачивать они станут не только деньги. Кто-то будет забирать и человеческие жизни. Хочешь быть в ответе за неопределенно большое количество смертей? Тот слегка ошарашенно моргнул. Похоже, с этой точки зрения, парень ситуацию не рассматривал. Я же продолжил. Во-вторых, это вопрос национальной безопасности. Как только идея упадет в массы и станет набирать последователей, ею заинтересуются профильные службы, постаравшись выйти на организаторов. И это не тот случай, когда дело в конце концов спустит на тормозах, использовав бюджетные деньги, чтобы оплачивать себе сверхурочные и командировки в курортные места. На спецов будут давить политики, которым это все очень не понравится. Что значит, работать они будут на самом деле. В конце концов, обнаружив первоисточник, Вон Шик опустил взгляд вниз, обескураженно вздохнул. Об этом мы не подумали, Санбе. Так-то ведь неплохая была идея. Мы даже прибыль возможную посчитал. С учетом всех инвестиций, 200 000 точно бы вышло заработать. Закрыв ноутбук, я засунул его в сумки и удивленно посмотрел на юношу. Ты же помнишь о количестве изделий, их всего 12 миллионов. Маркетолог пожал плечами. Так мы бы еще заказали и обогатились. Усмехнувшись, я покачал головой, дестабилизировав ради этого обстановку во всей Южной Азии. Закрыв сумку, взял в руки телефон, на который только что пришло ответное сообщение от Унхонг. Девушка была в офисе и готова встретиться. Потом снова глянул на Вон Шика. Авторам второго и третьего пунктов можешь вынести благодарность. Идеи реализуемые и в целом неплохие. Правда, займут слишком много времени. Поэтому мы попробуем пойти другим путем. А сейчас возвращайтесь к работе. И будьте готовы, в ближайшие несколько часов появится новая задача, которой будет необходимо срочно заняться. Тот согнулся в легком поклоне. Будет сделано, Санбаним. Рад, что наша команда справилась, Санбаним. Спустя пару минут я уже был около выхода, куда подъехал Генезис. А еще через полчаса входил в кабинет Унхонг. Впрочем, первой меня поприветствовала отнюдь не она. Значит, сюда ты в гости ездишь? Да, предложения у тебя какие-то есть, интересные. Пишешь первым. А про Чен Групп совсем забыл. Некрасивое поведение, Мин Джин Хо. Чжи, одетая в короткое обтягивающее платье с неглубоким декольте, сидела на боковом диване, положив ногу на ногу и переплетя пальцы рук. В глазах же, что сверлили меня пристальным взглядом, читалось негодование. Сама Ун, которая расположилась за массивным рабочим столом, только развела руками, смотря на меня, мол, вот так получилось и теперь с этим уже ничего не поделать. Шагнув внутрь, я закрыл за собой дверь. Ты же в курсе, что в последнее время у меня образовалась масса срочных дел. Ноздри Чжи раздулись от гневного выдоха. Знаешь, по поводу чего я в курсе? Нашего штурма полицейского участка, куда мы вломились, пройдя сквозь толпу людей в форме, примчались на помощь, как только узнали, что в тебя стреляли. И что потом? Ты просто нас игнорируешь. Мы даже не в курсе, нашел ты врага или нет, что собираешься делать дальше, чья это была атака. Подавшись вперед, впилась в меня взглядом. Чьих это рук дело, Мин Джин Хо, кто пытался тебя убить? Эмоции девушки я понимал. На момент, где-то в глубинах сознания вовсе мелькнула мысль воспользоваться ситуацией и столкнуть Кханг Групп с другими чеболями, воспользоваться их ресурсами, чтобы развернуть масштабную войну. Но стоило оценить риски, как идея сразу же канула на глубину. Враг не относился к верхней прослойке семейных корпораций, но в то же время превосходил Чен Групп по масштабам, да и уровень связи у них был неплох. В лобовом столкновении компании могли бы долго рвать друг друга, постепенно истощая противную сторону, но будучи не в состоянии добиться окончательной победы. Еще один важный момент: бушующий кит был небольшой структурой, с сотрудниками, что находились на виду, и я каждый день лично оценивал состояние каждого, приветствовал, перекидывался парой слов, наблюдал за мимикой. Ударить по нам в классическом стиле корпоративной войны было сложно, а вот Чен Групп, цель почти идеальная, стоит им втянуться в конфликт, и большую часть времени придется тратить на прикрытие уязвимости союзника, не говоря уже о том, что противник был готов действовать максимально грязными методами. Мне же вовсе не хотелось стать причиной гибели Чжи. Я обязательно все расскажу, но только после того, как буду на 100% уверен, что это не повредит ни тебе, ни Чен Групп. Она поджала губы. Ащ, ты левым советником Вана себя вообразил? или правым, может в мыслях уже на престол Чосона уселся, я сама могу решить, что для меня опасно, а что нет. Сделав еще пару шагов вперед, я посмотрел на девушку, и согласна пообещать, что если я озвучу тебе имя предполагаемого врага, ты не станешь ничего предпринимать. Она нахмурилась, мрачно меня рассматривая. Я же продолжил. Предположим, у меня есть догадки, о которых этот самый враг не в курсе. Любое твое действие раскроет все карты, и ему больше не будет нужды прятаться. Что значит, каждая твоя крепость окажется под огнем. Вместо того, чтобы готовить собственный удар, нам придется перейти в глухую оборону. Несколько секунд она помолчала, рассматривая меня, наконец выдохнула, откинувшись назад на спинку дивана. «С тебя ужин в приличном ресторане, Мин Джин Хо. Сразу же, как только все это закончится». Усмехнувшись, я кивнул, а комнату огласил голос Ун Хонг. «Раз вы закончили свои игры на песке, могу я спросить, зачем ты собственно приехал? В сообщении было что-то про новые возможности. О чем именно речь?»